Глава вторая. На узенькой спиральной лестнице с крошечным окном в безвоздушный канал, образовываемый тремя сходящимися острым углом стенами, стояла очень маленькая, но преоригинальная фигура. Первое, что бросилось в глаза Немо, были полудетские плечи и курчавая голова с длинными волосами, покрытая истасканную бандитскую шляпою. Сначала казалось, что это костюмированный 13- или 14-летний мальчик, но чуть он оборотился, вид изменяется. Перед вами прежде всего два яркие черные глаза, которые горят диким, как бы голодным огнем, и черная борода замечательной величины и расположения. Она заросла по всему лицу почти под самые глаза и вниз закрывает грудь до пояса. Такую бороду по строгановскому лицевому подлиннику указано писать только преподобному Моисею Мурину, вероятно, ради особенности его мадьярского происхождения и мучительной пылкости темперамента этого святого, которому зато и положено молиться от неистовой страсти. Немо подошел к незнакомцу и спросил, с кем я имею честь. «Никакой нет чести», — отвечал незнакомец не натуральным, а искусственным баском, как во время она считали обязанностью хорошего тона говорить кадеты выпускного класса. Немо понимал некоторый толк в людях и сам переменил манеру. «Что же вам надо?» — спросил он гостя. «Имею дело». «Так войдите в комнату». «У вас нет никого?» «Никого». «Могу». И незнакомец пошел за хозяином, важно и неспешно переставляя свои коротенькие ножки, а когда взошел, то сел и, не снимая шляпы, сейчас же спросил, нет ли у вас работы? Работы? Да, нет ли у вас какой работы? Да какая же у меня работа? Разве я знаю, какая? Вы мастеровой? Нет, не мастеровой. А мне говорили, что вы романы пишете. Это правда. Так я переписывать? Но теперь я ничего не пишу. Вот как? Значит, сыты. Он встал и немного насупясь добавил. А деньги есть у вас? Хозяин невольно посторонился и спросил, что это значит? Значит, что я 3 дня не жрал. Сколько же вам нужно? Мне нужно много, но я у вас хочу взять 2 франка. Извольте. Турист опустил руку в портмоне и подал своему гостю 5-франковую монету. «Здесь больше», — сказал тот. «Это все равно». «Да, разумеется, вы сдачи получите». С этим он завернулся и вышел тем же ровным шагом с той же неизменной важностью. Во время разговора можно было видеть, что у него не крепко держатся ритузы и под блузою нет рубашки.